что донесения немецких рыцарей относительно поведения меченосцев были справедливы, доказывают послания пап. В 1238 году папа Григорий IX писал епископу Моденскому, своему легату в Ливонии, чтобы обращенные в христианство язычники не подвергались рабству. В том же году он писал, что прабам дали облегчение и позволили ходить в церковь. Арнольд фон Неуэндорф подтвердил слова своего товарища, после чего неудивительно было, что когда стали собирать голоса, принимать ли меченосцев в соединение, то сначала воцарилось всеобщее молчание, а потом единогласно решили дожидаться прибытия великого магистра. Но медлить скоро нельзя стало более. В 1236 году, по новгородской летописи, в 1237, магистр Волквин сделал опустошительный набег на Литву, но скоро был окружен многочисленными толпами врагов и погиб со всем своим войском. Псковский отряд из 200 человек сопровождал магистра в этом несчастном походе. Из 10 один возвратился домой. Тогда остальные меченосцы отправили посла в Рим представить папе беспомощное состояние ордена, церкви Ливонской, и настоятельно просить о соединении их с орденом Тевтонским. Папа Григорий IX признал необходимость этого соединения, и оно воспоследовало в 1237 году. Первым провинциальным магистром ливонским был назначен Герман Балк, известный уже своими подвигами в Пруссии. Литва по-прежнему продолжала свои набеги. В 1229 году она опустошила страну по озеру Селигеру и реке Поли в нынешнем Демьянском уезде Новгородской губернии. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 45. Придыша Литва и воеваша Любне и Мореву и Серегер. Новгородцы погнались за ними, настигли, били и отняли весь полон. В 1234 году литовцы явились внезапно перед Русою и захватили посад до самого Торгу. Но жители и засада, гарнизон, успели вооружиться. Огнищане и гридьба, купцы и гости ударили на Литву, выгнали ее из посада и продолжали бой на поле. Литовцы отступили. Князь Ярослав, узнавший об этом, двинулся на врагов с конницей и пехотою, которая ехала в насадах по реке Ловоти. Но у Муравьина князь должен был отпустить пехоту назад, потому что у ней не достало хлеба, а сам продолжал путь с одною конницей. Муравьина, Муравейка на Ловоте, в Холмском уезде Псковской губернии. В Торопецкой волости на Дубровне встретил он литовцев и разбил их. Побежденные потеряли 300 лошадей, весь товар, и побежали в лес, побросавшие оружие, щиты, совни, а некоторые тут и костью пали. Новгородцы потеряли 10 человек убитыми. Из событий в других княжествах летопись упоминает об усобице в Смоленске. По смерти Мстислава Давыдовича, 1230 год, стол этот по родовым счетам должен был перейти в третье поколение Ростиславичей, именно достаться внуку Романову Святославу Мстиславичу. Но смольняне почему-то не хотели иметь его своим князем. Тогда Святослав в 1232 году с помощью палачан взял Смоленск на щит, перебил его жителей, себе враждебных, и сел на столе. Подвиги Мстислава Торопецкого не принесли никакой существенной пользы для Южной Руси. но по смерти Мстислава судьба дала ей другого князя, которого характер вполне был способен доставить ей прочную и великую будущность, если только будущность Южной Руси могла зависеть от личности одного князя. Этот князь был молодой Даниил, сын Романа Великого. С блестящим мужеством, словолюбием, наследственным в племени Изяславовом, Даниил соединял способность к обширным государственным замыслам и к государственной распорядительности. С твердостью, умением неуклонно стремиться к распредположенной цели, он соединял мягкость в поведении, разборчивость в средствах, в чем походил на прадеда своего Изяслава и резко отличался от отца своего Романа. Начиная рассказ о подвигах Данииловых, летописец имел полное право сказать: «Начнем рассказывать о бесчисленных ратях, великих трудах, частых войнах, многих крамолах, частых восстаниях, многих мятежах». Имел полное право сказать, что сыновьям Романовым измолода не было покоя. По смерти Мстислава они остались окруженные со всех сторон врагами. В Галиче королевич венгерский и неприязненные бояре, в Пинске князь Ростислав, злобившийся на Даниила за отнятие Черторыйска и плен сыновей, в Киеве Владимир Рюрикович, наследовавший вражду отца своего к Роману Великому и сыновьям последнего. Князья черниговские не хотели также забыть притязания племени своего на Галич и злой обиды, полученной там. Тщетно митрополит Кирилл, которого мы уже в третий раз застаем в святом деле миротворства и которого летописец величает преблаженным и святым, старался отвратить усобицу. Ростислав Пинский не переставал клеветать на Даниила и подвигать других князей. И вот Владимир Киевский собрал войско. «Отец Даниилов постиг отца моего», — говорил он, — «и была у него в сердце боязнь великая», — прибавляет летописец. Значит, Владимир боялся, что молодой Даниил пойдет по следам отца своего и плохо придется от него соседям. Владимир посадил и половецкого хана Котяна на коня, всех половцев и вместе с Михаилом Черниговским осадил Каменец. В рати осаждающих были куряны, жители Курска,